Глава 44. Зоя. Осматриваю полупустую квартиру, где из моего осталась только верхняя одежда в шкафу, обувь и шампунь в ванной комнате. У входа два больших чемодана и дорожная сумка, где лежат нужные мне сейчас вещи. Грусть накатывает похлеще выпитого алкоголя натощак. В этой квартире я впервые почувствовала себя самостоятельной. Здесь мы с девчонками проводили вечера за просмотром мелодрам. Злилась на Ирку, когда она постоянно слала мне совместные фотографии с Лео. Плакала навзрыд после Лемона. Телефон пиликает на тумбочке, возвращая в сегодняшний день. Смахиваю слезы щек. Последнее время плачу чаще. Наверное, так со всеми случается, когда часть своей жизни оставляешь позади. Сообщение от Кирилла. Его селфи напротив какой-то новой машины в салоне. Вчера вечером, когда мы с ним ужинали в ресторане с видом на ночную Москву, он долго рассказывал про этого зверя. Так восхищался. Глаза у него горели, как звезда Капелла. Эта звезда такая же странная, как и сам Лемон. Ведь их на самом деле две, которые из-за большого расстояния кажутся нам одной. Но даже так, они ярче солнца в несколько раз. Как обычно, минутка просвещения от Лемона. Мне иногда кажется, что нет темы, в которой бы Кир не разбирался. Он рассказывал мне про эти звезды, когда мы сидели в его машине перед моим подъездом, о теории создания Вселенной, когда поднимались ко мне, о черных дырах, когда лежали в обнимку. В Варшаве мне будет не хватать не только Кирилла, который одними касаниями заставляет меня дрожать, но и моего ботаника. «Вы подходите друг к другу», — пишу ответ на его селфи. Кирилл тут же перезванивает. «Последние дни общения с ним дается тяжело. Не уехав, я уже адски скучаю. Но признаться и все рассказать...» Не в силах. Боюсь, что он не даст улететь. Оставит при себе, потому что я ему удобна. Нравятся ему такие отношения. Вот и все. Мне же резко стало этого мало. Не могу грубо разорвать нашу связь, и дальнейшие шаги сделать тоже не могу. Нужны ли они ему вообще, шаги эти? Кирилл ничего не говорит, а я молча собираю чемодан. «А ты видела, какие у него фары?» Восторженно спрашивает. Улыбаюсь через силу. Мучительна мысль, что он останется здесь, в Москве. Возможно, спустя время найдет себе другую Зою, с которой также будет переписываться, шутить, играть в словесный пинг-понг, дарить ей сказочные цветы и называть ее «Коза моя». Наша жизнь циклична, и люди в ней приходят и уходят. Нужно это просто принять. У них какая-то другая функция? Что ими так восхищаешься? «Конечно, при взгляде на них девчонки писаются от восхищения», — говорит уверенно. Усмехаюсь. Невыносимый человек. «Мне казалось, что надо от восхищения снимать трусики», — заигрываю. «Это они делают, когда садятся в салон. Хочешь, приеду, прокачу тебя?» «Если только фары не будешь показывать». «Ну, салон так салон. Можешь уже начинать раздеваться». Кладем трубку одновременно. Когда разговариваю с Кириллом, совсем забываю о завтрашнем рейсе. Но стоит погрузиться в тишину, и паника охватывает с головы до ног. «Ну что, Васька, готов к смене места жительства?» Кот трется об мои ноги и зазывно мурчит. Глажу его, тискаю. Скучать ведь буду. Он завтра рано утром переезжает жить к Миле. Кажется, ему понравилось у нее, когда оставила Ваську на время моих питерских выходных. Девчонки тоже пока не в курсе моих планов. Я та еще трусиха. Боюсь, они начнут меня уговаривать, убеждать. Мое сердце не выдержит этого всего. А завтра? Завтра узнают все. И, надеюсь, простят. Спускаюсь вниз, когда Лемон уже подъехал. Чемоданы остаются в коридоре. В свою сумку-баул кладу только сменную одежду и зарядку для телефона. За всем своим барахлом вернусь утром. «Юбку подними», — говорит на ушко, как только я вылетела из подъезда и кинулась к нему в объятия. Втягиваю его запах себе в память, чтобы на подкорку отложился. Навсегда. «Зачем?» На мне толстые колготки и короткая шерстяная юбка. Кирилл как-то заявил, что без ума от моих ножек. Что ж, пусть любуется. «Хочу убедиться, что правило работает», — говорит и прикусывает мочку уха. Тело дергается, а потом, как растаявшее мороженое, растекается лужицей. Лемон рукой цепляет край юбки и слегка ее задирает. «Мне бы прекратить эти действия, высказать недовольство. Но так, черт возьми, нравится, что он творит со мной. Я будто дорвалась до любви». «Ладно, я позже проверю». Дарит мне шлепок. «Нечего попку на холоде держать». Лемон галантно раскрывает передо мной пассажирскую дверь своего нового хищника. Даже не узнала, он одолжил покататься у своего же салона или купил его. Кирилл обходит капот и усаживается на водительское кресло. Улыбается, как Васька, съевший дорогущий корм. Нажатием кнопки заводит мотор. Потом нажимает снова на что-то, словно проверяет каждую деталь. Как ненормально я слежу за ним. Фотографирую взглядом его мимику. Взгляд, даже дыхание. Что, если этого больше не повторится? «Ты только посмотри, а! Бугатти Чиран Пурспорт!» Произносит с придыханием. Ревновать начинаю. Настройка шасси и подвески повысила жесткость пружин на 65% спереди и на 33% сзади по сравнению с предыдущей версией. Угол развала теперь составляет минус 2,5 градуса, прикинь? Восторгается. Новые диски из магниевого сплава уменьшили массу малышки на 16 килограмм. В глазах азарт, волнение и наслаждение. И он назвал ее малышкой? Двигатель 1500 лошадок раскручивается до 6900 оборотов в минуту. Зверюга разгоняется с 60 до 120 км в час на 2 секунды быстрее, чем обычный Чиран. Хмыкает профессионально. Тому нужно 6,5 секунд. Черепашка. Нравится? Переводит взгляд и молча ждет от меня такого же восторга. А я... По-моему, хрень какая-то. Придирчиво осматриваю темный салон из какой-то странной на ощупь кожи. На каких-то деталях ярко-синие вставки. То ли диоды, то ли цвет такой яркий. Ничего не пойму. Пальцем затрагиваю какую-то кнопку. Она, конечно же, прилетает мне в ноги, закатывается под сиденье. Ой-ой. На Лемона смотреть боюсь. Его сейчас удар хватит. Прости, прости! Нагибаюсь и рукой стараюсь нащупать эту пластиковую хрень. Какая разница, сколько стоит машина и какая марка на ней написана, если делают ее все равно все в Китае. А кнопку, поди, вообще с Алика заказывали. Покоя мне с тобой не видать, да? Отчего-то ласково и спокойно сказал Кирилл. Только что я уронила маленькую кнопочку стоимостью, как две мои почки, а Лемону все равно получается. Кинуться обнимать? Сломаю еще что-нибудь, пока разворачиваться к нему буду. И фраза эта звучит, будто со мной всю жизнь собрался быть. Путает и сумятицу в мыслях наводит. Невозможно сконцентрироваться. Да, ставь ты уже ее и сядь смирно. Чуть грубит. Слушаюсь и откидываюсь на кресло. Оно удобное. Кирилл мчит по шоссе в сторону его дома. Уже выучила весь путь наизусть. Скорость практически не ощущается. И вроде бы мне комфортно сейчас. С ним. Спокойно. Но при мысли, что это наша последняя ночь, последняя встреча. Хочется рухнуть, закрыть глаза и заплакать. Расставание невыносимо. «У тебя все хорошо?» Спрашивает и часто на меня взгляд переводит. Кирилл научился чувствовать меня так же, как и я его. Скрывать становится бессмысленно. Господи, мне и хочется все ему рассказать, чтобы стукнул по столу и приказал, именно приказал, оставаться с ним. Чтобы и не думала о Варшаве. Конечно. «Но я же вижу, что нет. Ты из-за этой кнопки, что ли? Да и фиг с ней, Зой. Я новую куплю». Вот вечно с ним так. Купит он. Мы подъезжаем к дому Кирилла. Оставляем машину на паркинге. И поднимаемся к нему в квартиру, которая успела уже привыкнуть. Даже страшные воспоминания больше меня не тревожат. Перешагнула, когда в том же месте, в той же позе я получила свой законный оргазм. И он, между прочим, был не от его пальцев, а от его члена. Да-да. Ну, чем бы хотела заняться? Подпирает меня к нашей излюбленной стене и в глаза заглядывает. Взгляд как самбука. Жжется и опьяняет. «В наш последний вечер», — добавляю про себя. И на языке вертится уже мое признание. «Господи, но я так боюсь услышать от него глупое. Удачи! Это будет хуже, чем вызов такси!» Я натянуто улыбаюсь, скрывая слезы. Изо всех сил стараюсь играть так, чтобы Кирилл ни о чем не догадался, и говорю. «Чем-то незабываемым».